ПМ даже в голову не пришло возыметь опасений насчет Фолка. И бывший автомеханик, удивительно быстро оказавшись с ним стремя к стремени, пробасил: «Понимаете, я всегда с маленькими людьми против больших. Иными словами, за слабых и против сильных». Бедняга Фолк. Он даже не подозревал, что этими словами как бы выносит приговор ПМ, который всю жизнь старался быть на стороне сильных. ПМ не рассердился на него, напротив, проникся к нему доверием. Он был доволен, что рядом во мраке есть хоть одна живая душа. Они ехали то шагом, то мелкой рысью, и разговор их показался бы со стороны очень забавным. Порой, когда местность позволяла пустить лошадей в галоп, Фолк ухитрялся выпалить одну-две фразы. Беседа прерывалась долгими паузами, которых было больше, чем слов, но молчание ни разу не стало тягостным. Оно давало обоим время понять друг друга. «Они там все стали как бешеные собаки, особенно женщины. Вызвали Рауля, хотят собрать ковбоев, застрявших на этом берегу. А те бедняги выполнят все, что им прикажут. Хотя, может быть, только вид сделают. Их ничего не стоит натравить на шайку скотокрадов. Тут они ни перед чем не остановятся. А вот травить одного человека, не зная даже, что он натворил, это им не улыбается. Я следил за лицом Рауля. Обо мне говорили? Кто-то обнаружил, что миссис Ноленд нет. Потому, когда она возвращалась, они увидели фары ее машины. Муж спросил у нее, где она была. Она спокойно ответила, ездила к Норе, узнать, не нужно ли ей чего-нибудь. Она сказала мне под вечер, что неважно себя чувствует. Далеко впереди, в стороне Мексики, небо прочерчивали молнии, на мгновение озаряя вершины гор. Грома было не слышно. Края двух огромных туч посветлели, с минуты на минуту покажется луна. Один из мужчин поинтересовался, что вы делаете. Она ответила, спит. Кто это был? Смайли. Он заявил, насколько я его знаю, он этой ночью носу из дому не высунет. Злое замечание неоправданно злое и к тому же несправедливое. Самое вредное? Миссис Поуп? Да, маленькая, чернявая. Я слышал ее разговор с миссис Пембертон. Выразилась она примерно так. «Зачем нашим мужьям рисковать собой, когда есть люди, которым за это платят? Сейчас лучше промолчать, чтобы не задеть их самолюбие. Но когда они уедут, я позвоню в Ногалесскую полицию, пусть радируют патрулю, который сейчас в долине». ПМ подумал. «Нет, она этого не сделает», — отозвался он наконец. «Почему?» «Лил Ноленд не даст». И вот что любопытно. ПМ не замутило от отвращения, он даже не разозлился. Он весь день испытывал какое-то смутное, неприятное ощущение, связанное не только с похмельем. Теперь ему казалось, что он, хотя и с меньшей остротой, всегда испытывал это чувство. Не так ли человек внезапно обнаруживает симптомы давней болезни, которых он долгое время просто не замечал? Это чувство, как нетрудно, оно поддавалось определению, походило на комплекс вины. Но разве он в чем-нибудь виноват? Иногда спутников разлучала слишком узкая тропинка, иногда колючий кустарник. Порою один из них направлял коня к какому-нибудь темному пятну или движущейся массе. Чаще всего это оказывался бык, реже лошадь. Невольно они поглядывали в сторону границы, откуда приближалась гроза. Дождя там еще нет. Так случается очень часто. Несколько часов подряд сверкают молнии, и лишь потом разражается гроза. Странно. Чтобы примкнуть к нему, Фолк должен был заранее выйти и ждать. Неужели он действительно высматривал ПМ? Более странно другое. Та легкость, с которой они, люди почти незнакомые, с полуслова понимают друг друга. ПМ переполняло множество смутных чувств и мыслей. Фолка тоже. Не потому ли всколыхнулись они в бывшем автомеханике, что он увидел, как, отчасти по его вине, люди превращаются в бешеных собак? Когда луна выплыла, наконец, из облаков и озарила вершины гор, Фолк не удержался и с неожиданной горячностью выпалил. «Да чего же я люблю этот край?» А метров через 100 добавил. «Вы тоже любите, верно? Я как только приехал, сразу смекнул, что здесь за места». Обернувшись, ПМ заметил огни машины, направлявшиеся к югу. И так охота началась. Опознать автомобиль не представлялось, конечно, возможности. Оба всадника отъехали далеко влево от шоссе, углубились в предгорье, и скрытые в тени хребта были невидимы. Машина приближалась к полям Кейди. Дальше ей не пройти, потому что шоссе сменяется проселком, где она неминуемо застрянет. Другой автомобиль засверкал фарами неподалеку от домика Фолка, и, присмотревшись, тот объявил. «Они завернули ко мне. Наверняка удивляется, что никого не застали». Чтобы выиграть время, они перешли на галоп, благо позволяла местность. Копыта лошадей глухо замолотили по песчаной почве. В полумраке по-прежнему четко вырисовывались белая рубашка и ковбойская шляпа Фолка. «А вот жена моя здесь не прижилась». Фолк словно ни с того ни с сего бросил эту фразу, когда они придержали лошадей. Оба думали о том, кого они ищут, и тем не менее ни один не забывал о собственных заботах. Фолк, вероятно, никогда не говорил вслух о таких вещах, а если и говорил, то разве что с первым попавшимся индейцем в субботу вечером, будучи пьян, и не спрашивая, понимают его или нет. Знаете, она была горожанка, девушка из предместья. К Калифорнии, пожалуй, еще привыкла бы. Да мне там уж больно мерзко показалось. Не предполагал я, что она уедет. Наверное, это было сильнее ее. Слова его явились для ПМ в известной мере откровением. Значит, у отшельника Фолка тоже есть комплекс вины, которым он сегодня мучится с самого их отъезда, и который выражает на свой лад короткими банальными фразами. Она честно предупредила меня. Мне оставалось одно — отпустить ее. Он обманывал себя. ПМ ненавидел это в людях. Ему достаточно часто приходилось делать то же самое. В глубине души Фолк упрекает себе за то, что дал ей уехать. Смутно догадывается, что обязан был последовать за нею. Только что увидев, как выступили из бездны мрака озаренные луной горы, он воскликнул: «Да чего же я люблю этот край!» Он отпустил жену. Поэтому, хотя прямой связи тут нет, он и едет сейчас рядом с ПМ. На первый взгляд подобное сопоставление притянуто за волосы, но ПМ понимает, что дело обстоит именно так. Начал он понимать и многое другое. Почему, например, ему самому вдруг вспомнилась Эмили. «Знаете, — гнул свое Фолк, — она была не из тех, кого считают хорошенькими». Первая машина остановилась у края хлопковой плантации. Вокруг заплясали огоньки, не иначе, как карманные фонарики. Я дал ей денег. Она имела право на половину того, что у меня было. Когда ПМ расстался с Пегги, ему нечем было с ней делиться. Зато потом для очистки совести он несколько раз посылал ей небольшие суммы. Они с Фолком оба люди порядочные. Кончила она плохо. Мне писали, что ее видели в Сент-Луисе, где она ведет такую жизнь, что лучше о ней не говорить. Фолк замолчал. Этот верзила с суровым лицом выложил все, что было у него на сердце. Разумеется, такое случается с ним нечасто. Нужно, чтобы какое-нибудь случайное обстоятельство взбудоражило его совесть. Неужели у других нет? У каждого также таится в душе и порой вырывается наружу нечто темное. У Лил Нолен, да, об этом ему рассказала Нора. А у самой Норы? Разве Дональд не вложил перст в язву, когда высокомерно спросил? Сколько ей было, когда она вышла замуж, а ее мужу? Он ведь был богат.